Глава 15. Какао не шло мне в горло. Нонсенс. В то время как Марат спокойно попивал свой кофеек и мило болтал со Светкой, которая смотрела на него, как на свет в окошке. Даже забыла про свой тортик и сидела, поставив локти на стол и облокотив голову о собственные ладони, сложенные лодочкой. Бель у нас всегда была недотрогой, так что брать ее надо не штурмом, а нахрапом. Света! Света я, Света, и что? Кто же позаботится о твоем женском счастье, если не я? Твоя подруга дело говорит, и она совершенно права. Ты недотрога, так и есть. Для такого, как ты, конечно, кивнула с важным видом, от возмущения забыв про Егорку Любавина и его старшего брата. «Видела, она относится ко мне предвзято. И как в таких условиях работать?» Архаров наклонился над столом, кивая в мою сторону. Светка засмеялась на его выразительный взгляд, а я ощутила себя пятым колесом в телеге. «Работать?» — вздернула бровь, зацепившись за это слово. «То есть я для тебя работа?» «Так, давай не цепляться к словам, бельчонок. Ты поняла, что я имел в виду. Лучше давай, съешь пирожное». Ложка бесцеремонно коснулась моих губ, и от растерянности я открыла рот. Сладость оказалась на языке, и мне пришлось вынужденно начать жевать. «Когда молчишь, ты такая милашка. Хомячок мой, жуй, жуй». «Краса, бельчонок, хомячок! Вай!» Продолжала вслух восторгаться подруга-предательница. «Мечта, а не мужчина, Бель! Не артачься!» Закатила глаза и только было открыла рот, чтобы возразить, как там снова оказалось пирожное. Гневно сверкнула глазами в сторону Архарова, но послушно заработала челюстями. Даже стала будто добрее. «Голодная? Я всегда злая!» «Вы, Светлана, замужем, верно?» Прищурилась, услышав странный вопрос уточнения. «Ага, кольцо-пугалка, видишь? Давай на «ты» перейдем. Если будешь мужем моей подруги, будет странно обращаться на «вы». «Какой еще муж вы?» «Согласен. Так вот, как насчет встретиться в эту субботу вчетвером? У моего друга есть дача, и мы могли бы собраться там на шашлыки». «Но...» Попыталась вмешаться, ведь о подобном раскладе слышала впервые. Гневно глянула на Марата, но он даже не смотрел на меня, продолжал расписывать прелести выезда за город. «Отличная идея, а то мы с Пашей никуда уже почти год не ходим. Попрошу родителей посмотреть за сыном и...» «А берите ребенка с собой, свежий воздух и ему будет полезен». В этот момент по глазам Светки поняла, что потеряла ее окончательно. Ее тронули слова Архарова, ведь она буквально недавно жаловалась, что друзья зовут их только без сына, так как он требует много внимания и плачет, а они бездетные, терпеть этого не хотят. «Спасибо за приглашение, но мы лучше вдвоем приедем. Только я сначала с Пашей поговорю. Надеюсь, его снова не вызовут на работу». «Она теперь твоя фанатка». Фрагментично выдохнула, поняв, что воспрепятствовать этому не смогу. «Не ревнуй», — прошептала Светка, поставив около рта ладонь так, чтобы выставить невидимую стенку перед Маратом. Хотя это было зря. Он ведь сидел рядом и все слышал. «Я на твоей стороне». «Сделаю вид, что поверила». Закатила глаза и коснулась ладонями пухлых боков теплой чашки. Какао немного остыл, но был все так же вкусен. «Заказать новый?» Тут же отреагировал мужчина, хотя я ни словом, ни взглядом не дала понять, что какао меня не устраивал. Поперхнулась, и напиток вдруг пошел носом. «Ой!» — вскрикнула Светка и стала вытаскивать кучу салфеток с держателя. Закашлялась, давясь из-за смеха, и вытерла рот. Марат в это время пошел к кассе, и я была ему за это благодарна. Не пришлось ему лицезреть меня в таком виде. подняла глаза и увидела осуждающее и немного брезгливое выражение на лице Любавина, который, не стесняясь, бесцеремонно пялился. «Боже, когда же этот урод от меня отстанет?» — прошипела, наклонившись к Светке. «Ты чего? Нормальный же мужик, и тебя, видно, любит. Да поняла я уже, что ты за Архарова, предательница. Я не про него, а про Егорку сталкера. Только не оборачивайся». В последний момент успела остановить опрометчивый поступок подружки, которая было двинула голову вправо. «Вдруг заметит и решит, что хвастаюсь перед тобой им», — выпучила глаза. «Ты параноишь. Хотя, может, и права. У такого дрыща самомнение, скорее всего, ого-го, раз не отстает от тебя с таким маниакальным упорством. А может, он того? Чика-чика?» «Кто у нас тут того?» У Марата талант появляться не вовремя. Не в то время, не в том месте. «Егор!» — кивнула слегка назад Светка и завращала глазами. «Разберемся». «Стоп!» Вскинула руки, хватаясь за ладони Архарова, который, только сев, вдруг стал обратно вставать. «Только не здесь!» «Какая разница, где морды бить?» Вздернул непонимающий бровь. «Ну, во-первых, это наше со Светой место, а после драки нас сюда не пустят, и я очень сильно расстроюсь!» Выразительно насупилась. «А во-вторых, тебя не смущает перевес сил?» «О!» «Так ты, наконец, поверила в мою физуху. Не парься, сильно калечить не буду». «Господи, у всех мужиков самомнение впереди них бежит. Или только мне на таких везет?» «Я не про это. Их двое, а ты один». После моих слов не только Марат, но и Света глянула на меня, как на дурочку. Но если мужчина ограничивался лишь выразительным взглядом, который, видимо, должен был мне все сказать, то вот подружка не преминула и словесно выразить свою мысль. «Издеваешься? Мы с тобой, если что, вдвоем Егорку завалим. Хотя уверена, один удар Марата, и он в нокауте. Серьезно посчитала его достойным противником?» Покраснела. «Ну да, и чего это я?» «Все равно... никакого мордобоя!» За гневом пыталась скрыть беспокойство за Архарова. Он, может, и силен, но более чем уверена, что брат зэк будет пользоваться нечестными приемами. Прищурилась, увидев на их столе нож. А вдруг пырнет им Марата? Ну уж нет. «Мы пришли спокойно попить какао и посплетничать. Так и сделаем. Все ясно!» Зыркнула на двоих строгим взглядом. Светка, видимо, предвкушавшая зрелище, грустно вздохнула, а вот Марат подмигнул. «Раз любимое место, не будем портить атмосферу. Я заказал по второму кругу ваши напитки, плюс десерты и чай. Раз сплетничаем, так на полную». Закатила глаза, гадая, насколько далеко он готов зайти, чтобы покорить меня. Подсознание годливо шепнуло мне непотребство. «А ты разве уже не на спине лежишь?» Запрокинув в восторге лапки. «А ну, цыц!» «Цыц? Так меня еще никто не туркал!» Рассмеялся Архаров, а я застонала. «Сколько же можно говорить вслух?» «Вы прямо идеальная пара!» Мечтательно протянула Светка. А вот я внезапно поняла, что мне срочно надо в уборную. Охладить лицо. «Скоро вернусь!» Встала и прошла сзади от Архарова. Порадовалась, что туалет находился в противоположной стороне от входа. Была уверена, что он проследит, чтобы Егорка не пошел за мной следом. Хотя таких инцидентов не было ни разу, так как он чистоплюй, каких еще поискать. Ну, мало ли, все бывает в первый раз. Управилась довольно быстро. А вот когда была на полпути назад, заметила Павла, мужа Светки, который стоял около стола, набычившись и глядя на Марата агрессивным взглядом. «Упс!» «Господи, Паш, это парень Белль, моей подруги!» «И где же она? Что-то не видно!» Съехидничал Паша, а вот я замедлилась, с интересом наблюдая за представлением. «В туалет отошла», — объяснила подружка. «Не парень, а мужчина», — запоздало вклинился в разговор Марат. «Ты вот совсем не помогаешь!» Шипение Светки разносилось по всему кафе. Даже Егор с интересом наблюдал за развернувшейся сценой, в то время как его старший брат зубочисткой ковырялся в зубах. Пока не заметил меня. Поднял голову и прищурился, казалось, выжигая на мне клеймо. Бррр, от этого взгляда мороз по коже. «Что за шум, а драки нет?» Веселым тоном обозначила свое присутствие. Из-за взгляда подружки пришлось наклониться и поцеловать Марата в щеку. «Я вернулась, милый!» «Видал?» — крикнула Светка, всплескивая руками и выпучив глаза на мужа. Тот виновато почесал затылок и присел, наконец, рядом, толкая жену ближе к окну. «Пардон, ну а что я должен был думать? Сказала, к 5 освободишься. Я тут, понимаете, раньше приехал, а ты с мужиком кофе распиваешь». «Не кофе, а какао. Это раз. И я так и знала, что заревнуешь и раньше приедешь. Вот это как называется, а? Уже и вздохнуть спокойно от семейной жизни нельзя». «Бдительность это называется. То есть, хочешь сказать, что от меня устала, да? Так и скажи, что развода желаешь». Ермолаевы продолжили пререкаться, а вот Архаров вздернул бровь и посмотрел на меня вопросительным взглядом. «Они всегда такие шумные?» «Да, когда Паша выпустился, весь универ вздохнул с облегчением. Всех парней от Светки гонял, а потом они на все здание скандалили». «Бурные прелюдии!» — усмехнулся. «Ты только о пошлостях и думаешь». «А то! Вот ты поцеловала меня в щеку. А я уже готов». Покраснела, опуская глаза, а затем около лица щелкнули пальцами. «И вот кто из нас пошляк, краса? Я ведь не договорил. Готов весь мир к твоим ногам положить. А ты явно думаешь о низменных инстинктах. Признавайся». Сглотнула и отвела глаза к окну. Кровь снова прилила к щекам, и я не знала, куда себя деть от стыда. «Позорище-то какое!» «Ну все, малыш, не обижайся». Ласковый голос Паши. Раздались причмокивания. «Эй, мы в общественном месте вообще-то!» Зашипела на них и посмотрела по сторонам, надеясь, что никто не смотрел. Но мои надежды были тщетны. «А по мне? Так вполне. Я бы не отказался последовать их примеру, краса. Ты чего-то излишне зажата». Мрачно насупилась и сверкнула на него гневным взглядом. «Понял. С поцелуями еще рано подваливать». Вскинул ладони. «Ну все-все, Паш, давай дома». Наконец опомнилась Светка и слегка оттолкнула мужа. Они уже и фразу друг от друга переняли. Внешностью они были похожи. Оба светловолосые, с голубыми глазами. Не зная я наверняка, что они родственники, могла бы подумать иначе. К Пашке часто подкатывали девушки, принимая Свету за его сестру, так что скандалили они постоянно. Но вот если меня бы такой вариант отношений тяготил, то их, казалось, подпитывал. Так и сейчас подружка сияла радостью и восторгом. Была полна сил. «Так что насчет субботы? Отличная идея, правда?» С надеждой глянула на мужа Светка. «Я же так задумалась, что пропустила добрую часть разговора». «Согласен, не лишним будет за город выбраться». Мужчины довольно быстро нашли общий язык, будто были знакомы много лет, а я не знала, как к этому относиться. Мы с подружкой часто мечтали, что наши мужья поладят, и мы будем дружить семьями, но сейчас я испытывала двоякие чувства. В этот момент посмотрела на вход, но ни Егорки, ни его брата там уже не было, только сиротливо все еще не убранный стол. «Тогда договорились. Так, Свет, давай собираться. Теща написала, что сын капризничает». «Да и мы уже пойдем», — кивнула я следом. Подруга с мужем уехали первыми, а вот мы немного позже. На этот раз неловкости в машине было хоть отбавляй. «У тебя хорошие друзья. Светка так вообще мне понравилась». «Ну еще бы не понравилась. Обложил меня со всех сторон, да, Марат Рамисович? Союзницу себе нашел». «В любви, как на войне, все средства хороши». «Ой, только не...» Осеклась, так и не договорив, когда мы въехали во двор дома. Теперь я поняла, почему Любавины ушли с кофейни так быстро и даже ничего нам не сделали. Их копейка стояла около дядиного подъезда, но что меня смутило больше всего — еще три машины. Одна рядом, две другие сзади. Я еще надеялась, что это всего лишь совпадение, но когда оттуда стали выходить мужики, застонала, чувствуя, как внутри все скручивается страхом в узел. «Не открывай двери и не выходи. Давай вызовем полицию», — посмотрела на Марата с надеждой. А вот он глянул на меня, как на наивную девочку, чуть ли не по голове погладил. «Не переживай, краса, я сам разберусь. А вот ты как раз сиди и не высовывайся. Поняла?» С этими словами вышел из салона и хлопнул дверцей. А я осталась в страхе обтекать на своем месте. Заметалась в панике и замерла, когда в голову пришла закономерная мысль. Достала телефон и набрала номер, заученный наизусть. «Ага, сиди и не высовывайся. Нашел дурочку».